Глава 9. Где дом принимает мои условия, а я удивляюсь его щедрости. В семье, что жила в этом доме, не было детей. Это стало понятно по тем вещам, что висели на вешалках или были разложены на полках. Не знаю, как правильно называлось помещение, но здесь хранились зимние вещи. В основном женские, нарядные. И очень много зимней обуви, из которой полезными оказались единицы. На каблучках и в шелке-бархате по лесу собирать хворост не пойдешь. «Что ж», — сказала я, немного растерянная увиденным, — «будем перешивать и перекраивать». «Зато смотрите, что я нашла!» Зонда стояла в конце помещения перед распахнутым шкафом. Мы подбежали к ней, гонимые любопытством. Толкаясь и мешая друг другу, мы ахали и жадно разглядывали многочисленные полки, забитые простынями, покрывалами и одеялами. Все то, чего нам так остро не хватало. По рассказу Лесика, хозяйка покинула дом летом. Поэтому было неудивительно, что пуховые одеяла убрали из господских спален до наступления следующих холодов. «Живем!» — с восхищением произнесла я. «Спасибо, дом!» Лесик позвал меня. Он единственный не кинулся обследовать кладовку. Вел себя сдержанно и сосредоточенно. Мой маленький и ответственный мужчина. «Вы тут разбирайтесь, а я пошел в курятник. Летом построим новый. Заведем кур и гусей». Накидывая на плечи мою шаль и завязывая ее крест-накрест, Лесик смущенно посмотрел на Зонду. «Кладовку сильно не разоряйте. Может, что-то пригодится для обмена. Вся зима впереди. Ртов много, а запасов у нас мало». «Слушаюсь и повинуюсь, мой хозяин», — произнесла я, целуя мальчишку в макушку. Он дернулся так, словно я приложилась к нему не губами, а раскаленной кочергой. Какая же я глупая! В доме появилась Зонда, и Лесику хотелось выглядеть мужчиной и защитником. Если не брать в расчет близнецов, то так оно и есть. Он стеснялся своего вида, этого женского платка, повязанного на деревенский манер. Но не идти же на пожарище в шубе. Лесик хмуро зыркнул на меня, видя, что я улыбаюсь. «Завтрак не забудьте приготовить. Пюре обещали, а то молоко скиснет», — сказал он нам на прощание. «А ведь точно, со всей этой суетой я совсем забыла о планах на утро. Нырнула под лестницу, чтобы набрать в чашку картошки. Зонда занялась умыванием детей. Хорошо, что у меня появилась такая помощница. Вот бы еще найти, где в доме купальня. Было бы вообще замечательно», — вслух произнесла я, лелея надежду, что меня услышат. Дом промолчал. Хорошего помаленьку. Для того, чтобы перебрать богатство в кладовке, времени уйдет немало. Я подвесила котелок с чищенной картошкой на крюк, а сама пошла умываться. Наше место умывания, фарфоровая чаша на подоконнике, оказалось чистым. Зонда после себя все аккуратно убрала. Я подняла чайник, ожидая, что он пустой, но для меня оставили воды. «Почему вода теплая? Ведь мы не кипятили чайник», — спросила я, разворачиваясь к девочке, которая вытирала близнецам лица. «Я умею», — ответила Зонда. «Я теперь много чего умею. Достаточно набрать снега и прижать руки к чайнику, чтобы в нем закипела вода. Но я недолго держала. Голова закружилась». «Ого», — сказала я, ничего не понимая. «Вчера от испуга во мне проснулся магический дар», — пояснила она шепотом, отпуская малышей Кильге, которая после умывания грелась у камина. «Мне стыдно говорить об этом, но...» «Да говори же!» Я в нетерпении притопнула ногой, рисуя себе все самое страшное. Ночью пришла первая кровь. Девочка развернулась ко мне спиной и приподняла верхнюю темную юбку. Нижняя была вся в крови. Я закусила губу. Совсем вылетело из головы, что подобное у женщин случается регулярно. Но как проблема с гигиеной решается в этом мире? «И что нужно делать?» — спросила я, тоже переходя на шепот. Дети возились у камина. Их не интересовали наши взрослые разговоры. «Разве у вас, Настя, никогда не приходит лунная кровь?» «Конечно, приходит». Я нахмурилась, вспоминая, когда луна осчастливила меня в последний раз. Мне нужны тряпки. А, да-да, растерянно произнесла я, прикусывая ноготь большого пальца. Наш избалованный мир давно решил трудности женщин, предлагая широкий ассортимент прокладок и тампонов. Но как справлялись наши бабушки? Может, разорвем одну из простыней? Зонда показала пальцем на кладовую. Я с сомнением покачала головой. Насколько те чистые, чтобы пользоваться ими? Но умная девочка и здесь подсказала. Я видела, как наши служанки кипятили тряпки, чтобы отстирать их от пятен. Хороший вариант, согласилась я. Как только сварится картошка, поставим кипятить тряпки. А пока оторвем кусок от подола ночной рубашки Ильги. Я прошла к подоконнику у лестницы. За неимением шкафов и полок мы распределили подоконники по нуждам. На одном хранилась посуда, на другом – вещи, а третий превратили в умывальню. Вчера я так и не переодела Ильгу. После пожара малышка завалилась спать, в чем ходила. А мне из-за переживаний было не до смены гардероба. «Спасибо!» – поблагодарила меня Зонда после того, как я оторвала приличный кусок и разделила его на две тряпки. Моя помощница, взяв их, скрылась в кладовой. У нас появилось укромное место, куда не заглянет любопытный. Лесик вернулся с вязанкой досок, опаленных огнем, но еще годных для очага. Пока он умывался, а Зонда поливала ему из чайника, я растолкла картошку и влила в нее молоко. «На обед сварим тыквенный суп. Я оставила немного молока», — сообщила я детям, жадно ждущим завтрака. Посолив совсем чуть-чуть, разложила пюре по тарелкам. Запах его был божественным. «Я схожу, проверю силки». Лесик быстро съел свою порцию. Вновь нахлобучил на голову шапку. «Может, в этот раз повезет больше». «Я вот что думаю». Я задержала его у двери. «Если в кладовке найдутся хорошие вещи, давай не будем заморачиваться с обменом, а продадим их в городе. Сам видишь, по деревням ходить бесполезно и опасно. Хорошо, что нам встретилась Зонда с близнецами. А если бы это были мародеры?» «Согласен. В городе нам дадут деньги. Купим муку, крупы, сахар. Обувь детям. Не сидеть же им всю зиму в заперти». Мальчик кивнул мне и побежал по лестнице вниз. Я притворила дверь, боясь потерять тепло. С тех пор, как она стала закрываться, в зале сделалось значительно теплее. Хорошо, что еще камин не дымил. Я читала, что в средневековье чад от факелов и каминов сильно отравлял людям жизнь. Видимо, наш дом заботился еще и об этом. Лесик вернулся к обеду, измученный и уставший. Выпавший за ночь снег спрятал добычу. Мальчишке пришлось перелопатить почти весь сад, чтобы найти силки. Зато по свежим следам удалось поймать маленького кролика. У малышни случилась великая радость. Ушастого посадили в ведро. Брать его в руки дети побаивались. «Немного подрастет, сделаем из него рагу». Лесик достал из ящика капустный лист и сунул зверьку. «Пес! Ты самый настоящий пес!» Зонда взяла кролика в руки. «Никого тебе не жалко!» «Чего это ты?» Он изумленно поднял на нее глаза. «Жрать куропатку — это за обе щеки, а в остальных случаях я пес. Иди тогда сама добывай еду». Он силой заставил Зонду открыть ладонь и вложил в нее окровавленный нож с прилипшим к нему птичьим пухом. Добычу Лесик всегда разделывал у ручья. Домой приносил ощипанные тушки. «Осел!» — воскликнула Зонда и отбросила нож. Прижала к себе кролика и зло посмотрела на нашего кормильца. «Я лучше буду капусту жевать или вообще сдохну с голоду, чем сделаюсь такой жестокой, как ты!» «То пес, то осел. Ты для начала определись, кого перед собой видишь. Я лично всю картошку до последнего клубня вот этими руками перебрал». Для наглядности Лесик продемонстрировал свои ладони, красные от работы на холоде и потрескавшиеся от сыпок. «И капусту, и яблоки, и траву для приправы. А что принесла ты? Мешочек грибов? Корову, которая без нашего сена не сегодня, так завтра сдохла бы. Как перестанет давать молоко, и ее на мясо пустим». «Да ты просто кровожадный хищник!» «Не смей меня так называть! Я лорд! Я последний из рода Тризоров!» У Лесика налились кровью глаза. Я поняла, что он вот-вот кинется на девочку. а она, еще не умея управлять проснувшейся силой, может ответить. Не хватало нам еще внутри собственного дома войны магов со псами. Я встала между ними. «Так, все успокоились. Пока кролик маленький, пусть с ним играют дети. А как подрастет?» «И ты!» – изумленно воскликнула Зонда, переходя со мной на «ты». Видимо, мои слова не казались ей словами взрослого человека, которого следует уважать. Хотя, какая я взрослая? Я уже и забыла, что мне всего 24. Маловато для матери 5 детей. «Ты тоже не понимаешь, что убийство беззащитного зверька – это гадко?» «Я все понимаю. Но когда встанет вопрос, дать близнецам и Ильге умереть от голода или сохранить кролику жизнь, я лично схвачусь за топор». Из прекрасных зеленых глаз Зонды потекли слезы. Заплакали молчавшие до того дети. Я взяла себя в руки и произнесла более миролюбиво. «Не будем ссориться из-за кролика. Если мы наторгуем в городе на приличную сумму, купим мясо и все самое необходимое». «Когда-нибудь хозяйские вещи кончатся, и нечего будет продавать». Лесик все еще не отошел от обиды, поэтому говорил зло. «Что тогда будете есть?» «Ты прав», — быстро согласилась я. «Я уже думала об этом. Еще до того, как дом показал нам кладовку. Нам нужно найти какое-нибудь дело, которое сможет нас прокормить». «Например?» — мальчишка скривил губы. «Что мы можем?» «Я думала заняться плетением корзин. Я это умею. Но когда ты принес кролика, подумала, а почему бы нам их не разводить? Я знаю, они плодятся быстро. Огородим место, поставим решетки. Хорошо, что погрызенные кочаны не выкинули. Кролики вообще всякую ботву едят». Глаза Лесика загорелись. «А ведь точно! Это же они у нас в огороде все попортили. А мы сразу не поняли. Сейчас же поставлю там силки. А потом почищу решетки, которые остались от курятника. Попробую сделать клетку». «Сначала пообедай», — остановила я его. Я едва не расплакалась. Какой же хороший мальчишка мне достался. Так горячо за любое дело берется. «Посади кролика в ведро», — обратилась я к поджавшей губы Зонде. «Пора обедать, а после займемся, наконец, кладовой». «Сегодня обязательно нужно детей помыть». Зонда пошла к ведру и опустила туда зверька. «Близнецы уже чешутся». Я кивнула и, подхватив с пола связку птичьих тушек, отправилась к камину. Тыква с картошкой уже сварились. Осталось все помять, посолить и разбавить бульоном с молоком. Получится вкусный суп-пюре. А на ужин приготовим куропаток с сушеными травами. Если сегодня отберем вещи на продажу, завтра отправимся с Лесиком в город. Зонда присмотрит за детьми. Рассуждала я, разливая по чашкам варево. Воодушевленная открывшимися перспективами, я даже приободрилась.